Впоследствии они поссорились. И в конце концов Хренников изгнал Кухарского из министерства путем систематического очернения его деятельности, устных доносов. На это дело он великий мастер. На место Кухарского был назначен Иванов, который также не устраивал ни Хренникова, ни Щедрина. Товарищ Щедрин — это вторая скрипка Союза композиторов, но мечтает быть первой. Есть еще и третья скрипка, которая тоже мечтает играть соло — товарищ Петров. Кстати, не пора ли сменить эту засаленную, крапленную колоду карт и освежить руководство организации, которое давно перестало быть общественной организацией и является уродливым наростом на нашей художественной культуре? Итак, на последнем съезде композиторов товарищ Щедрин в присутствии Политбюро, это шоу так называется, что в присутствии членов Политбюро выступают только свои из руководства, не своим дается слово лишь на второстепенном спектакле, без присутствия важных зрителей, выступает с отчетом о деятельности организации и не говорит об этой деятельности ни слова, а всю речь посвящает разоблачению деятельности товарища Иванова, заместителя министра культуры СССР, который не послал на какой-то важный фестиваль произведение товарища Щедрина, а послал произведение какого-то другого композитора. Конечно, так прямо это не сказано, но смысл вины таков. Речь проходит под улюлюканье композиторской массы, наполнившей зал Кремлевского дворца, и увенчана успехом товарища Иванова, изгоняют из министерства. Судьба русской культуры отдана в руки ловких дельцов, которые третируют, унижают эту культуру, мешают ее нормальному развитию, водворяя в русской музыке чуждые ей враждебные ей тенденции. Пользуясь своим исключительным государственным положением, эти люди заставляют государство служить их творческому самоутверждению. Они наводнили своими сочинениями, подчас весьма посредственными, репертуар государственных музыкальных театров в ущерб классическому искусству, служащему культурно-воспитательным целям. Лучшие театры Москвы и Ленинграда стали получастными предприятиями непманского типа. Они закреплены за Щедриным, Хренниковым, Петровым, которые являются их полными хозяевами, назначающими туда директоров, дирижеров, художественных руководителей, режиссеров. Композиторы-бюрократы извлекают таким образом из своей деятельности огромные барыши. Это подлинные буржуа от коммунизма, попирающие всех, кто им не угоден, не нравится, чужд, в том числе и подлинно даровитых современных композиторов, зрелых и молодых, чье творчество развивается вопреки деятельности руководителей Союза. Эти композиторы в известной мере являются символом нашего трудного времени, символом несоответствия нашей жизни и нашего государства. Только как насмешку, как иронию можно оценить тот факт, что именно данные люди стоят теперь во главе Союза и руководят его перестройкой. Для того, чтобы перестроить к лучшему, усовершенствовать нашу музыкальную жизнь, исправить многие недостатки, нужно прежде всего освободиться от людей, подобных Хренникову, Щедрину, Петрову. Без этого всякое благое начинание превратится в карикатуру, в пародию на новое мышление. Обслуживающая критика. Задача критики — обслуживание руководства Союза. Руководители Союзов держат при себе целый штат критиков и музыковедов, задача которых — всемерное восхваление руководителей Союза, их творчества, их безупречной общественной деятельности. Для этого издаются два журнала «Советская музыка» и «Музыкальная жизнь», которые в композиторской среде называют мрачно-юмористически «Музыкальная смерть». Журналы находятся под абсолютным контролем Хренникова и Щедрина. Редакторы — ядро советской музыки Корев, Генина, Юзефович — делают журнал сами. Редколлегии существуют лишь номинально. Перечень фамилий, которые раз в 5-7 лет меняются, и все. Фактически жизнь издается редакционным ядром Корев, Генина, Юзефович. А их компетенции? Раньше в редакции состояли еще Хаймовский, Дора Рамаданова, Фришман и Соломон Волков. Все они благополучно перебрались в США, последний из них с «мемуарами» в кавычках Шостаковича, созданными в недрах редакции. Такое же однообразное ядро в журнале «Музыкальная жизнь». Редактор Попов, знаменитый своей поистине потрясающей беспринципностью, снискал себе славу критика-проститута. Фактическими хозяевами, издателями журнала являются Григорьев, Гинзбург, Платок, Платок, Скундина и так далее, в том же роде. Платформа журнала проста. Реклама, восхваление руководителей Союза и пренебрежение, замалчивание всех остальных композиторов. Полное пренебрежение к музыке национальных республик. Оба шеф-редактора управляются совершенно просто и конкретно. Попов — секретарь обоих союзов, Корев — Союза РСФСР. Все музыковедческое дело находится в ведении того же Попова и Косачевой. Людей недостаточно компетентных и совершенно необъективных. Это просто прислуга. Биографы Хренникова — Платок и Гинзбург. Биограф Щедрина — Тараканов. Он же глава кафедры советской музыки в Московской консерватории. Он же представитель Союза композиторов во Всесоюзной аттестационной комиссии. От него зависит присвоение музыкантам ученых званий. Он же делает доклады и пишет от имени Союза. Люди, подобные Косачевой, Попову, Кореву, Тараканову, Утешеву, чья творческая деятельность ничем не обозначена, за исключением Тараканова, написавшего компилятивную книгу об Альбане Берге, одном из представителей Венской школы, биографию Щедрина, представляют советскую музыковедческую мысль во всем мире. Их посылает Союз. Их информация пристрастна и необъективна. Союз представляют главным образом Хренников, Щедрин. Выросло уродливое явление нашей жизни, целый сом композиторов, специально работающих на экспорт, по заказу иностранных антрепренеров, издательств, столичных и провинциальных музыкальных театров и симфонических оркестров, которых за рубежом огромное количество. Такая работа считается особенно почетной, престижной, и большое количество молодежи занимается этим делом. Работа секретариата наполовину состоит из выдачи разрешений на выезд в разные страны, города и городки нашим композиторам для чтения лекций, участия в симпозиумах, конференциях, фестивалях, где исполняется их музыка. Иногда эти фестивали имеют сомнительный характер. Имена многих композиторов и их сочинения в большинстве случаев секретари не знают, но усердно сотрудничают в вопросе выдачи виз с иными компетентными органами советского государства. Все это не совсем как-то вяжется со смыслом работы Союза композиторов. Да и союз ли мы? Что нас связывает, кроме паспорта? Да и тот иной раз люди меняют на паспорта других держав.